С первой встречи Полк знал, что Джефф Харкли – самый молодой верховный судья. За следующий год он убедился, что Харкли – самый противный из всех молодых. Противность Харкли, обильно питаемая двумя первыми причинами антипатичности молодых судей, бурно росла из-за полного отсутствия третьей. Джефф не только не испытывал ни малейшей неуверенности в своем опыте, знаниях и проницательности, но и не скрывал на своей розовой ряжке иронически снисходительного выражения. «Погодите, погодите немного, вы еще увидите, мы еще покажем и объясним все этим старым пердунам». Поэтому по любому серьезному вопросу Полк старался попасть на прием как раз к старым пердунам, а не к Джеффу, знающему бездну всякой ненужности, но совсем не понимающему смысла и тактики оперативной работы, не имеющему ни сострадательной житейской мудрости, ни способности предвидеть последствия своих решений. Джефф до смерти надоел Полку своим сердечно лживым припевом: «Ты мне друг, Рип Ван Винкль, но закон дорог». А сегодня объехать Харкли не удалось. Пришлось идти к нему и полтора часа собачиться, объяснять, уговаривать. Ордер судьи на прослушивание телефонов Бастоняна, перлюстрацию его почты, запрос в банк о его счетах и обыск в галерее были просто необходимы. А до этого еще полчаса сидеть и слушать, как полицейский эксперт из Вашингтон-Хайтс, района густо засиженного русскими, деликатно объяснял судье, всячески изворачиваясь и опасаясь разозлить Харкли, что вчерашнее судебное определение было неправильным, ибо большое количество синяков на спине потерпевшего является не следствием жестоких истязаний, а следствием варварского, но вполне безопасного русского народного обычая лечить простуду стеклянными банками. И что потерпевший согласился на это добровольно? Недоверчиво переспрашивал Харкли. «Конечно!» — убеждал эксперт. У них это традиционный способ, и, говорят, довольно эффективный. «Дикари!» — обескураженно качал головой Харкли. «Типичные дикари!» Наконец, судья вышиб эксперта и занялся делами Полка. Харкли, брезгливо кривя губы и придерживая двумя пальцами бумаги Полка, как листочки использованного пипифакса, спрашивал: «И все это по информации какого-то бродяги? Он нам даст показания в суде?» «Скорее всего, нет». «Ага, замечательно. И ты настаиваешь, чтобы я по такому дерьму дал разрешение на чрезвычайное следственное действие?» «Конечно, настаиваю», — ярился Пол. «Предполагаемая мной цепь русский, убитый в лифте аэропорта, скорее всего, курьер, привез чемоданчик с золотыми зубами погибшему через 20 минут гангстеру-лекарю. По косвенным показаниям, лекарь возил в галерею Бастоняна какие-то произведения искусства. Не думаю, что лекарь приобретал их на аукционе Сотби, а Бастонян тоже в этом не сомневался». «Стив, это все твои предположения, фантазии. Доказательной базы не существует. Ты представляешь, что с нами сделают на слушании адвокаты?» «Вот я и собираюсь найти эти доказательства. А что касается адвокатов, то тебе надо выступить с законодательной инициативой. Половину наших адвокатов депортировать в Россию. Там возникнет правовая система, а у нас станет можно лучше дышать.